Подняться на нее ему помогали и книги великих мастеров слова, давно оставивших этот мир, и советы здравствовавших тогда старших коллег по перу, вроде знаменитой, талантливой Коллетт. За народной продукцией последовали первые романы цикла Мегре, в которых писатель опирался уже на свой собственный жизненный опыт, накопленные за годы журналистской работы наблюдения, а не на беззастенчиво почерпнутые из энциклопедических словарей и справочников сведения. Не один год, блистая заимствованной эрудицией, уснащал ими Семенон свои тогдашние труды. Романы о Мегре не только упрочили славу молодого писателя, но и обнаружили многие своеобразные черты его художественного метода. Уже в них, соблюдая некоторые каноны классического детектива, Семенон заявил о своем глубоком интересе к человеку, к его психологии, к тем сложным отношениям, в которые люди вступают друг с другом в современном обществе. Социально-психологические романы Семенона в 30-е годы привлекли к себе внимание таких крупных мастеров того времени, как Франсуа Мориак, Жан Кассу, Роже Мартен Дюгар, Жорж Бернанос. Особые отношения установились у Семенона с признанным мэтром литературы, идейным вдохновителем большой части западноевропейской молодежи Андре Жидом. Но вот что примечательно, как показывают письма и отзывы Жида, его многочисленные пометки на полях романов его младшего собрата по перу, маститый писатель увидел в произведениях Семенона загадку, разгадать которую он пытался во время своих продолжительных бесед с ним. В самом деле, непонятным для Жида было все, и неожиданный для начинающего романиста огромный запас жизненных наблюдений, и свобода от современной литературной моды, и точная, чрезвычайно емкая проза, и главное, в чем-то непривычное для французской литературы отношение к человеку, как будто совершенно простому, ординарному и вместе с тем обладающему внутренней глубиной. Говорить о каком-нибудь бродяге, полуграмотном крестьянине, служанке или уличной женщине, так, как говорил Семенон, в это время не умел никто. Наиболее проницательные современники писателя загадку Семенона решали однозначно. Тем новым, что он внес во французскую литературу, он был обязан могучему влиянию литературы русской. Об этом поздние исследователи творчества Семенона писали не раз. Много раз о том, какую роль в его становлении сыграла литература России, писал и сам Семенон. С юных лет он был захвачен произведениями Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Гоголя. Но особенное воздействие на его подход к изображению человека, на его отношение к миру простых людей оказал Гоголь. Нас не должно удивлять то странное на первый взгляд сближение, которое позже будет делать Семенон, сравнивая Гоголя с другим великим писателем, принадлежащим другой стране и другой эпохе, Фолкнером. И тот, и другой, с его точки зрения, создали свои неповторимые миры, населенные настоящими, живыми людьми. Гоголь не только помог ему увидеть маленького рядового человека, он придал этому человеку героическое звучание и заставил полюбить его, настойчиво возвращаясь то к шинели, то к мертвым душам, Семенон подчеркивал в них органическое сочетание комического и трагического, до которого до сих пор поднимался только Шекспир. Достоевский помог Семенону заглянуть в души, изломанные и несчастные, почувствовать огромность неповторимого духовного мира каждого человека. Скорее всего, именно Гоголь и Достоевский подсказали ему ту формулу, которой он долго старался руководствоваться в оценке человеческих поступков и которую так часто толковали упрощенно и наивно «понять и не судить».